Глава 25. Стефания. «Это не твой ребенок», — четко повторяю я, смотря в темнеющие глаза. Рука на моей шее сжимается сильнее, но мне не страшно. Жутко от того, что я лгу, тем самым лишая ребенка отца. Но Глеб не оставил мне выбора. «А чей?» — вкрадчиво спрашивает он. «Кто тебя трахал за моей спиной?» Звучит мерзко, но я сама это придумала. «Демченко?» Его грудная клетка вздымается, а черные глаза заволакивает пелена. А я не могу ничего сказать. Жесткая ладонь перекрывает кислород. Хватаюсь за его руку, пытаясь вздохнуть. Но на мгновение хочется, чтобы кислород закончился, а с ним и боль. Романов медленно разжимает пальцы и отпускает меня. Хватаю воздух, потирая шею, и смотрю, как он встает с кровати и опять подходит ко мне. «Не молчи, сука!» — рявкает он. «Да, это ребенок Владимира!» Глеб застывает, но сжимает кулаки. «Не смей его трогать!» — кричу я. «Не смей лишать моего ребенка отца!» Романов все равно начнет копать, и первым попадет Владимир. Пока Глеб молчит, смотря в окно, начинает звонить его телефон, а я встаю с кровати и быстро натягиваю на себя халат. Он сбрасывает звонок, но телефон звонит снова. Очередная вибрация выводит его из себя. Вздрагиваю, когда Романов швыряет телефон в стену, и тот разлетается на осколки, оставляя скол на моей стене. Смотрю на разбитый смартфон и боюсь поднять глаза. «То есть мы с Демченко трахали тебя почти одновременно?» Он хлещет меня едкими словами. «Да, ты же имел в это время свою жену. Мне хотелось отомстить», — говорю первое, что приходит в голову, а у самой голос дрожит. «И как? Получила удовлетворение от мести? Ты хоть кончила с этим ублюдком? М?» Его голос сипнет. «Какая разница? Главное, что я поняла, что люблю его». Наношу по нам еще один удар. Бью Глеба, а самой хочется загнуться от боли. «Мы всего лишь любовники. У нас был хороший секс, но не более. А с ним я хочу семью». «Если я его не закопаю, и тебя вместе с ним. Хочешь умереть с любимым в один день, в одной могиле? Думаю, это очень романтично». Идет на меня, пока не прижимает к стене. Не трогает, только заключает в плен. И я чувствую давящую волну агрессии. Меня почти сносит от нее. «Откуда столько ревности? В твоей жизни я только игрушка, развлечение. Поиграл и хватит. Не знаю, откуда во мне берутся силы все это нести, но я играю свою роль до конца». «Знаешь, ты был прав. Есть мужчины для секса, а есть для семьи». Бью Глеба его же словами. Я чувствую его ненависть. Вижу, как меняется его лицо, искажаясь яростью, наливаются кровью глаза, и молю Бога, чтобы дал мне силы выдержать и не признаться Глебу, что лгу. «Заткнись!» — рычит и ударяет кулаком возле моей головы, оставляя на моей стене еще одну отметину. Дышит тяжело, со свистом, опаляя мое лицо, и смотрит в глаза, словно ищет там подвох. Мы на минуту зависаем, словно мир останавливается, и я четко ощущаю волну его боли. Настолько остро, что выступают слезы. Я буду жалеть о своем поступке, возможно, всю оставшуюся жизнь. Проклинать себя и рыдать ночами в подушку. Но я очень хорошо себя знаю. Еще больнее мне будет от понимания, что я не единственная женщина в его жизни. Получается, что мы оба с ним законченные эгоисты. Задерживаю дыхание, когда Романов обманчиво-ласково проводит ладонью по моему лицу, гладит щеки, прикасается шершавыми пальцами к губам, и я прикрываю глаза, чувствуя, как слезы скатываются по моим щекам. А Глеб ловит их и размазывает соленые капли по моим губам. Мне кажется, меня разорвет на части и забрызгает кровью все вокруг. Каждое его ласковое прикосновение жжет кожу, оставляя ожоги и шрамы. Чувствую на губах вкус слез и его пальцев. Романов сам того не понимает, но в этот момент я мысленно сползаю к его ногам и оказываюсь внизу, как он и хотел. «Я думал, ты моя женщина, слышишь?» — шепчет хриплым голосом. «Моя!» — тянет это слово, словно режет по сердцу. «Мне казалось, что ты неповторимая, безупречная, совершенная». Каждое его слово, как острая иголка, впивается мне под кожу, и становится трудно дышать. Губы, по которым он не прекращает водить, немеют и подрагивают. «Зачем он это делает? Лучше бы надавал мне пощечин!» «А ты обыкновенная шлюха!» — усмехается, вдавливая пальцы в губы. «Каких тысячи валяются под ногами!» «И я не спал с Оксаной с момента нашего знакомства. Не мог. Что-то мешало. А тебе нет!» Опять усмехается, отталкивается от стены и отходит. Поднимает свой разбитый телефон, вынимает сим-карту и прячет в кармане. «Не трогай Владимира, не лишай ребенка отца, не рушь нашу жизнь!» Прошу его и бегу за ним в гостиную. «Не могу ничего обещать, уж извини!» Зло сквозь зубы проговаривает он. «Боже, какая я идиотка! Я же подставляю Володю, решая свои проблемы! Романов же действительно закопает его!» «Пожалуйста!» – прошу я, цепляюсь за его руку, а он отдергивает ее, словно я заразная. Романов идет в прихожую, а я за ним. «Может, и не трону, если скажешь, чем он лучше меня. Что тебе может дать эта падаль? Все, чего не можешь дать ты! А какого хрена ты вчера воодушевленно отсасывала у меня, если любишь его и ждешь ребенка?» Опять рычит, словно раненый зверь. «Пожалуйста!» «Не могу больше сказать ни слова. Внутри зарождается истерика. Больно настолько, что хочется кричать. Господи, что я творю? Ударь меня! Владимира не трогай!» Я в отчаянии пытаюсь спасти Демченко, который ни в чем не виноват. Романов подходит ко мне. Его глаза горят яростью и тысячами эмоций. Замахивается. Я зажмуриваюсь, задерживаю дыхание. Шаги. Громкий хлопок дверью, от которого я всхлипываю. И полная звенящая тишина. Со мной остается только его неповторимый запах. Я отпускаю себя и даю волю эмоциям, рыдаю в голос, закрываюсь на все замки, чувствую, как кружится голова и дрожат губы. Понимаю, что нельзя нервничать, но ничего не могу с собой поделать. Этот мужчина вырвал мне душу. Иду в ванную, умываюсь холодной водой, тянусь за полотенцем, и замечаю на корзине с бельем его окровавленную рубашку. Беру ее в руки, подношу к лицу и опять рыдаю. Сползаю на холодный пол, утыкаюсь в рубашку и глубоко дышу. «Боже, что я натворила? Зачем? Могла же уступить!» «Могла, и получила бы подачки от Романова, и было бы больно всю жизнь. Я переживу, я ведь не одна. Он, сам того не зная, оставил мне часть себя». Глеб. «Я не знаю, что со мной происходит, не могу рационально объяснить внутреннее состояние, потому что, блядь, со мной такое впервые. Легкие постоянно горят, потому что не хватает кислорода. Нет, дышу я полной грудью, но мне кажется, вдыхаю газ, смрад, который меня отравляет. Казалось бы, ничего нового не произошло. Я еще раз убедился в том, что есть женщины для брака, а есть просто похотливые шлюхи. Но эта мысль пульсирует у меня в голове и не дает покоя. Сколько времени прошло с момента, как внутри меня что-то разорвалось, и я истекаю кровью? День? Два? Неделя? Не знаю и не хочу знать. Я боюсь произносить ее имя даже про себя, иначе я никогда не подавлю желание убивать. Меня тошнит от мысли, что ее имел кто-то параллельно со мной. Я, сука, любил и боготворил ее тело, которое уже изморали. И не просто испачкали, а оставили в ней свои следы навсегда. Ее спасла беременность. Ее и ублюдка, который посадил в нее свое семя. Иначе бы убил. В тот день я почти это сделал. Сам не понял, как оказался у здания, где работает Демченко. Долго сидел в машине на стоянке, глотал коньяк, курил и ждал ублюдка. Мне хотелось крови, отстрелить мрази яйца за то, что посмел прикоснуться к моей женщине. Я даже схватил ствол и выскочил из машины, когда ублюдок вышел из здания. Мне хотелось долго его убивать. Не знаю, какие силы меня остановили, но желание убивать не пропало. Иногда мне хочется пустить себе пулю в лоб, отстрелить голову, в которой круглосуточно звенят слова о том, как она его любит, о беременности и как боится и молит за ничтожество. Хочется крушить все вокруг и биться головой об стену, чтобы вывести себя из этого состояния. Меня сильно зацепила эта женщина. Она въелась в меня, и не желает оставлять в покое, даже когда открыла свое истинное лицо шлюхи. Все же просто. Найти ей замену и забыть. Пусть живет в своей параллели. Но нет, не выходит. Она глубже, чем я думал. На часах полночь, а я в своем кабинете. Вновь глотаю коньяк, откидываюсь в кресле с бутылкой в руках и смотрю на настенные часы, следя за ходом времени. Говорят, время лечит. Вот я и жду. Сколько эти долбанные стрелки должны отмотать, чтобы меня отпустило? Глотаю коньяк и маниакально листаю отчеты о слежке за Стефанией. Зачем-то пытаюсь понять, когда это произошло. Он приходил к ней только на обеды. Банально трахнул в туалете, раком над раковиной или вжимая в стену. Хочется запустить бутылкой в часы и остановить время. Но я сдерживаюсь, потому что я дома и могу напугать ребенка. Пролистываю дату слежки до самого последнего дня и останавливаюсь на фото, где Оксана с Димой проходит в ресторан Стефании. Совпадение? Вряд ли. Не смотрю на время. Мне насрать, что сейчас поздно. Я набираю номер человека и прошу полный ответ об этом дне. Как оказалось, Оксана намеренно приехала в ресторан к Стефании. Разговаривала с ней минут 10 и уехала домой. Срываюсь с места и поднимаюсь наверх, допивая по дороге коньяк. Плотно прикрываю дверь в комнату сына и прохожу в нашу спальню. Оксана не спит. Читает в кровати какой-то сопливый бульварный роман. Она поднимает на меня невинные глаза, быстро моргает и сглатывает. «Что-то случилось?» «Да. Я могу понять, почему ты поехала к Стефании. И даже не хочу знать, как ты узнала адрес. У меня, блядь, только один вопрос. Зачем было таскать с собой Димку? Манипулируешь ребенком? И как часто ты это делаешь?» «Я пьян, и мне хочется расставить все точки над «и». Мне всегда было плевать, чувствует ли она, что я изменяю. Идеальная жена тем и идеальна, что не лезет в другую жизнь, которая ее не касается». «Что? Не понимаю». Прихожу в ярость от того, что она делает вид, что не понимает. Лжет, смотря в глаза. А я надвигаюсь на нее, наблюдая, как она отползает от меня.